Глава 3. Иисус снова пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. За Иисусом следили, не станет ли он лечить его в субботу, чтобы потом обвинить. Иисус говорит человеку, у которого была сухая рука: «Стань посредине». А их спрашивает: «Что позволено делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» Они молчали. Иисус гневно оглядел их, сокрушаясь о том, как они слепы, и сказал человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. Фарисеи ушли и тут же стали вместе с иродианами строить планы, как им расправиться с Иисусом. Иисус вместе с учениками отправился к морю. С ним шло великое множество народу из Галилеи и из Иудеи, и из Иерусалима, и из Идумеи, из Иордана, из окрестностей Тира и Сидона пришли к нему толпы людей, прослышав о том, что он делает. Иисус велел ученикам держать наготове для него лодку, чтобы толпа его не раздавила. Ведь он исцелил много людей, поэтому те, кто страдал от болезней, налегали на него, стараясь к нему прикоснуться. И те, в ком были нечистые духи, видя его, падали перед ним ниц и кричали: «Ты сын Бога!» Но он строго запрещал им разглашать, кто он. Иисус поднимается на гору и зовет к себе тех, кого захотел. Они пришли к нему. Вот 12 человек, которых он назвал апостолами. Они должны быть при нем. Он будет посылать их на проповедь и даст им власть изгонять бесов. Вот 12, которых он избрал. Симон, он дал ему имя Петр, Иаков, сын Зеведея, и Иоанн, брат Иакова. Он дал им имя Боанергес, что значит «сыновья грома». Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Фаддей, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который предал его. Иисус возвращается домой. Снова собирается такая толпа, что они не успевают даже куска хлеба съесть. Когда его близкие услышали об этом, они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Учителя закона, пришедшие из Иерусалима, говорили: «В нем Вельзевул. Это старший над бесами дал ему силу изгонять бесов». Тогда Иисус, подозвав их к себе, стал говорить им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если в царстве распря, не сможет устоять то царство. Если в доме распря, не устоит тот дом. И если сатана восстал на самого себя и в распре сам с собою, то не сможет он устоять, ему пришел конец. Никто не может, войдя в дом силача, ограбить его, если первым делом не свяжет. Только тогда сможет он ограбить дом. Верно вам говорю, все простятся людям грехи и богохульства, как бы они ни богохульствовали. Но тот, кто будет хулить Духа Святого, не будет прощен вовек, грех на нем будет вечно». Иисус сказал так потому, что некоторые говорили, будто в нем нечистый дух. Тем временем пришли его мать и братья, и, стоя снаружи, послали вызвать его. Вокруг него сидела толпа. И тут ему говорят: «Там на улице твоя мать, братья и сестры, спрашивают тебя». «Кто для меня мать и братья?» — сказал им в ответ Иисус. И, оглядев тех, кто сидел вокруг него, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит Бог, тот мне и брат, и сестра, и мать».